Весьма редко в Центральный банк Российской Федерации вносится представление о лишении лицензии банков-нарушителей. Анализ прокурорской практики свидетельствует о том, что теневой бизнес активно финансирует коррупционные связи организованной преступности с чиновниками государственного аппарата, которые принимают решения в пользу организаций, находящихся под контролем преступной среды. По разным оценкам, на подкуп представителей государственного аппарата криминальные и коммерческие структуры тратят от 20 до 50% своей прибыли. Органами прокуратуры практически повсеместно выявляются факты игнорирования требований законодательства о запрете совмещения государственных и муниципальных должностей с предпринимательством, депутатской деятельностью. Одновременно прослеживается устойчивая тенденция принятия на региональном уровне актов, незаконно предоставляющих иммунитет депутатам законодательных органов субъектов федерации, а также представительных органов местного самоуправления. И, наконец, из записки министра внутренних дел, в которой во многом обобщаются проблемы криминализации экономики. Масштабы разворовывания государственных ресурсов и собственности достигли беспрецедентных размеров, поставив страну на грань катастрофы. По оценке Банка России, поток иностранной валюты, переправляемый из России за рубеж, составляет в настоящее время от 1,5 до 2 миллиардов долларов США ежемесячно. Основные каналы нелегальной утечки валюты, отчисления в счет будущих поставок, которые нередко вообще не осуществляются, перечисление на счета иностранных фирм валютных средств в счет оплаты фиктивных услуг, завышение контрактной цены при импорте, занижение при экспорте, вывоз капитала частными лицами. До начала кризиса валюта нередко возилась курьерами коммерческих фирм и челноками в мешках, что зафиксировано в таможенных документах, причем мер по установлению их происхождения не осуществлялось. Внутри России наиболее доходные отрасли экономики оказались поделенными между различными финансово-промышленными группами, тесно связанными с организованными преступными формированиями. Все это происходило и происходит на фоне возрастания коррумпированности государственного аппарата и органов местного самоуправления. В орбиту коррупции втянулась значительная часть правоохранительной системы. Так должностные лица, на которых возложено решение вопросов приватизации, получают взятки за проведение аукционов и конкурсов с целью достижения выигрыша заинтересованного лица. Умышленно занижается стоимость основных и оборотных средств приватизируемого предприятия. Используется также умышленное проведение предприятия к банкротству и их приватизации по заниженной стоимости. Характерно, что в процессе кризиса многие коммерческие банки умышленно спровоцировали свое банкротство, перевели капиталы за рубеж, заработали значительные средства на колебаниях валютного курса. На сегодня стали очевидными коррумпированность и разложение аппарата таможенных органов. Например, на черное растаможивание каждого контейнера с бытовой техникой установились расценки от 7 до 12 тысяч долларов, которыми пользуется значительное большинство импортеров. С учетом общего объема такого импорта, ежемесячная сумма, оседающая в карманах взяточников, достигает нескольких десятков миллионов долларов США. Руководители многих государственных и акционерных структур размещают получаемые незаконным путем средства на счетах в зарубежных банках, приобретают недвижимость, автомобили, яхты и тому подобное.